Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть первая. Глава первая. Вы говорите психопомп? Черта с два, это одно и то же. Стоп! Поднял руки подвыпивший Левков. Мы с вами договаривались, что постараемся обходиться без лишних эмоций. Помните уговор? Это всего лишь дорожный разговор под 100 грамм. Замечу, я хочу сбавить градус разговора не от того, что я слабак или по жизни стараюсь сглаживать углы. Просто затронутая нами тема кажется мне крайне интересной, а все эти излишние эмоции могут только навредить обсуждению. Кстати, я полностью согласен с тем, что вы недавно сказали. Это на самом деле удивительно. Мы, люди разного рода занятий, оказались так близки в такой узкой теме. Очень не хотелось бы, чтобы наша беседа развалилась из-за ненужных эмоций или чего-то другого. А еще вы заметили, как здорово трезвит усиленное кровообращение мозга? Ух, протяжно выдохнул Левков. Ехать нам еще часов 5-6, поэтому, Игорь, он приложил палец к губам. Давайте не забывать уговор, хорошо? Только сухая логика и, по возможности, факты. Вы же, кажется, инженер, да? Я больше механик. Остывая и соглашаясь с мнением собеседника, ответил Велесов. Это сейчас не так существенно, продолжал Левков. Модель образного мышления у нас примерно одинаковая. Итак, почему вы считаете, что персонаж, о котором мы говорили, вернее, вы говорили, не психопомп? Велесов задумался и шумно потянул в себя воздух. После короткой паузы он неведомо к чему переставил пустой пластиковый стакан ближе к окну. «Ай!» — отмахнулся он. «Как-то все схлынуло, что ли?» «Зря вы меня тормознули, я ведь и не думал переходить на какие-то повышенные тона». «Ну, простите». Чувствуя вину за то, что своим замечанием чрезмерно остудил собеседника, смягчился Левков. «Просто мне показалось, что от вашего черта с два до более крепких выражений не так уж и далеко». «Ну, не дуйтесь, старина». «А-а-а», — оживился Велесов. Я, кстати, так и не понял, с чего вас зацепило это слово, черт? Трудно сказать, отмахнулся попутчик. Наверное, сработало клише общепринятых христианских догматов. Вы столько рассказали о том человеке, мысли помчались куда-то ввысь, а тут вдруг бац, эмоции и это слово, черт. Ну, поправьте меня, если ошибаюсь, но мне кажется, что человек, которого вы так подробно описали, сущность несколько иного порядка, нежели нечистый. Именно поэтому я и тормознул вас. У нас же была прекрасная линия в плоскости психопомпов. Очень не хочется переносить серьезную беседу в сказочное русло там леших, водяных или чертей. Я ведь биохимик. У меня, знаете ли, с детства какой-то... несерьезное отношение ко всему этому. Родители, бабушки, дедушки твердили в один голос: «Не чертыхайся, вспомнишь черта, вот и он». Опять же, у Булгакова что-то такое было. Но это же факт. Сколько бы я или они в своей жизни не произносили это слово «черт», никто этого персонажа из них так и не видел. «Валера», устало улыбнулся Велесов. «На самом деле, увидеть черта не так уж и сложно. Мой отец под веселую лавочку как-то сказал: хочешь увидеть черта, напои бабу. Вы знаете, мне пару раз пришлось своими глазами увидеть подобное превращение». В этот момент, шумом отъезжая в сторону и пугая разгоряченных беседой путников, открылась дверь. На пороге стояла примилая молодая девушка, близорука, изучающая свой билет. Мужчины замерли в немой сцене из ревизора. Поезд тронулся и начал медленно разгоняться, отчего вагон порядочно болтало. Это добавило проблем той, перед которой, закрывая ее чуть ли не по пояс, стоял коричневый дорожный чемодан на колесиках. «Посмотрите, это мое купе?» Вдруг попросила она, протягивая вперед свой билет, как видно, понимая, что в вечернем освещении вагона ей вряд ли удастся что-либо рассмотреть. Левков охотно поднялся и, бросив взгляд в помятый проездной документ, сам с трудом рассмотрел то, что там было написано. «Да, вам сюда», — наконец ответил он, сразу же хватая за ручку пустившийся от болтанки в пляс чемодан девушки. «Вы там что, кабана везете?» — попытался он пошутить, но попутчица в ответ только молча блеснула глазами. Она насупилась и словно отключилась от происходящего. Быстро уложила билет в карман узкой синей юбки, поправила блузку и в 2 секунды привела себя в порядок. Вересов, насколько позволял обзор, с интересом наблюдал за этим, попутно отмечая расторопность своего товарища-биохимика. Сам он все еще был шокирован столь эффектным появлением попутчицы. Глядя на то, как Левков укладывает в нишу под спальным местом чемодан красавицы, Игорь встрепенулся. Ну, что ни говори, а сухой, заумный, пусть даже и такой интересный разговор, не так скрашивает время в пути, нежели легкая трескотня с милой девушкой. Однако что-то шло не так. Попутчица вдруг зло посмотрела в спину закрывающего дверь Левкова и отчего-то только сейчас, через 3-4 минуты после сказанного, вспомнила его шутку по поводу тяжести ее дорожного чемодана. «Какого кабана? Боже! Как же мне это все осточертело!» Ни с того ни с сего бросила она в затылок ничего не подозревающего Левкова и тут же продолжила. «Ну, придумали бы хоть что-то другое, не такое колхозное и банальное. Это ведь совсем не сложно. Неужели на самом деле работают эти проклятые рычаги и схемы поведенческой реакции мужчин в обществе женщин? Я же вижу, вы не так примитивны, каким хотите казаться. Тогда почему кабан? Зачем так?» На лице Валерия Алексеевича Левкова, сотрудника какого-то белорусского института, застыла маска недоумения. Он стал вдруг каким-то вялым, заторможенным, медленно повернулся и сел рядом с Велесовым. «Это по билету мое место!» С вызовом бросила вдогонку к уже сказанному попутчица, хлопая ладошкой по сиденью рядом с собой. «Мне проводник сказал, и не вздумайте приближаться!» «А кто приближается-то?» — косясь на Левкова, неопределенно буркнул Велесов. «Осточертело!» Вдруг снова непонятно к чему добавила дама и демонстративно уставилась в темное окно. «Осточертела», — повторила она уже тише и полностью погрузилась в свои мысли. Велесова просто раздирала от негодования. Как можно было объяснить причины столь рачительного преображения настроения этой дамочки? Ни он, ни тем более помогавший ей Валера не сделали ровным счетом ничего такого, что могло бы спровоцировать подобную реакцию. Левков до сих пор в ауте. Мысленно переваривал случившееся Игорь. «Но я-то в норме!» «Интересно, а что это было? Бабская придурь? Ну и к лешему!» Игорь подался вперед. Он намеревался встать и предложить Левкову выйти, якобы наперекур, и все обсудить. Но тут тупо смотрящий в окно попутчица, не отрывая взгляда от проплывающего вдали сумрачного пейзажа, снова разомкнула свои коралловые уста. «Осточертил», — повторила она слово, на котором у нее, похоже, случился заскок. И тут Велесов вдруг передумал вставать. С трудом сдерживаясь, чтобы не бросить сходу какую-нибудь неподготовленную колкость и тем самым взорвать и без того чем-то здорово раздраженную девицу, он откинулся назад, подхватил со стола недопитую бутылку купленного на перроне виски и, ловко попадая на болтанки в пластиковые стаканчики, налил Левкову и себе. Придерживая тару, дабы качка не расплескала напиток, Игорь отдал внимательно следившему за ним Валерию его стакан, а свой тут же залихватски прокинул в глотку. Опустевшая пластиковая тара была водружена на горлышко бутылки. Глядя на него, выпил и Левков, вслед за товарищем надевая туда же и свой стакан. Велесов легким движением схватил со стола кусочек лимона и, стараясь не морщиться, проглотил его. «Кислятина!» Точно скопировав интонацию девушки, произнес он и тут же с нажимом по слогам повторил. «Кислятина!» «Скажи, Валера!» Левков тоже протянул руку к столу и, ответив «Я лучше колбаски», закусил колбасой и тоже откинулся назад. «Даме предлагать ничего не будем», — устало потянулся Велесов. «Может, ей уже заранее осточертело?» Скорее всего, дожевывая сыровяленую, стал, наконец, приходить в себя и Левков. «Глянь, Игорь», — говоря так, словно не рассматривали попутчицу через окно, тихо добавил биохимик. «Видно, она крепко обиделась на мужиков». С языка сорвал. Улыбнулся его словам спутник и продолжил мысль. «А вымещает все на нас, на случайных попутчиках». «Знаешь, скорее всего, это такая защита». «Думаешь?» «Уверен». Вошла. Два мужика в купе. Пьют. Понятно, что начнут клинья бить. Надо ж показать им, что она не какая-нибудь там простушка или дешевка, правильно? Нам с тобой со входа ясно заявили. «Нет, ребята, я не пью с попутчиками брудершафта. Отвалите». «Даже так?» «Ага», — подмигнул Левков. «Я тебе больше скажу, Игорь, ее осточертели еще и скрытая реклама. Мол, не все так говорят. И говорят постоянно. И вообще, я так популярна у мужчин?» Велесов, соглашаясь, потянул уголки губ вниз и кивнул. «Ну что?» Продолжил совершать выпады в сторону попутчицы Левков. «Леди, это все про вас? Только не делайте вид, что ничего не слышите». Девушка продолжала холодно смотреть в окно, но все же ответила. «Можете и дальше трепаться. У меня нет желания общаться». «А почему?» Слегка развязно поинтересовался Велесов. «Мы с товарищем едем вдвоем, от самого Смоленска. Я устал. Меня вымотали продавцы. Им нужно продать станок. Но я ехал не покупать его. Мы пока только присматриваемся. Целый день в цеху. Имею я право расслабиться?» «Имею», — ответил сам себе Велесов. «А ты, Валера?» «Что ты в Смоленске делал?» «У нас был семинар по...» «Ну вот!» — не дал ему договорить Игорь. «И у Валеры там тоже были дела. Мы оба измотались. А тут немного выпили и общаемся. Мне кажется, для людей это вполне естественно — общаться. До вашего прихода мы тут поднимали весьма интересные темы, правда, Валер? А тут появились вы и...» «Так что, мне выйти?» — снова с вызовом спросила дама. «Я, между прочим, заплатила за проезд. И точно так же, как и вы, имею право здесь находиться». «А мы имеем право тут общаться», — вставил клин в ее выпад Велесов. «Пожалуйста», — едко ответила девушка. «Я же вам не мешаю этого делать. Просто сижу и смотрю в окно. Или вы все еще надеетесь, что я немного поломаюсь, выпью, а дальше уже как пойдет? Вот же еще одна мужская глупость — дорожное приключение. О нем потом можно до пенсии друзьям рассказывать, правда?» «Такая же правда, как и то, что в этот рассказ вряд ли кто-то когда-то из нормальных людей поверит». «Это еще почему?» — не понял биохимик. «А потому, что у мужчин во время такого приключения в самый нужный момент от сильного волнения гудящая в вас кровь отливает от нижней части тела и не дает возможности наполниться вялым, губчатым и пещеристым телам. Они остаются пустыми. Поэтому полноценной эрекции не случится. А когда мужчина в этом плане не уверен в себе, то это так себе приключение, и для него, и для девушки. Верно? Она медик, Валера, заметил Велесов. Да, скорее психолог, ответил Левков. Не то и не другое. Оторвав, наконец, взгляд от окна, словно отрезала попутчица. Говорю же вам, можете преспокойно продолжать свое общение. И еще, чтобы поставить все точки над «и», запомните, я сейчас не ломаюсь. Мне на самом деле не хочется ни с кем разговаривать. Давайте просто доедем до Минска. Если же вы продолжите меня доставать, мне придется попросить проводника найти другое место. Он, дяденька, нормальный, а наш вагон полупустой. Не-не-не-не-не-не, запротестовал Велесов. Не уходите. Согласны, можете сколько угодно молчать и злиться, только присутствуйте здесь. Нам двоим, даже с молчаливой дамой, путь будет намного веселее. Верно, Валер? Ну еще бы, согласился тот. Чего только стоят вялые, губчатые, пещеристые тела и неполноценная эрекция. Наливай, Игорь, давай допьем. Надо убрать бутылку. Они разлили по стаканам остатки виски, рассовали по пакетам посуду и оставили на столе лишь пластиковую тарелку с лимоном, несколькими кусочками колбасы и разломанной на квадратики плиткой шоколада. Велесов, встретившись взглядом с девушкой, кивнул на сладости, но та так блеснула в ответ глазами, что инженер только поднял руки вверх. — Валер, — тихо сказал он товарищу, — я на верхнюю полку пока не полезу. — Да, конечно, — согласился тот, — посиди еще, поболтаем. Мы же с тобой что-то обсуждали, помнишь? — А, точно! Помянули его, — Левков улыбнулся, — и сразу же после этого пришла наша спутница. Кстати, а ты заметил слова, которые она нам с тобой несколько раз повторила? — Про неполноценную эрекцию? — хохотнул, оглаживая подбородок Велесов. — Нет, — ответил со скрытой улыбкой биохимик, — это она сказала всего лишь... Один раз. Другое. Ну, вспоминай. Она сказала, осточертели. Помнишь? Еще бы я этого не помнил, буркнул недовольный инженер. Представь, идешь себе по улице, а навстречу тебе красивая девушка. Ты здрасте, красавица. А она в ответ, осточертели со своей неполноценной эрекцией и губчатыми пещеристыми телами. «У тебя хорошая память», — грустно улыбнулся, покосившись на попутчицу Левков. «Но мы с тобой обещали больше не цеплять нашу даму. Пусть она выполняет в нашем купе эстетическую, чисто духовную функцию, эдакий образ сидящей у окна иконы. Тем более, что разговор остановился на чертях, и защита иконы нам в любом виде не помешает». «Не на чертях», — поправил его Велесов. «Ты сказал, что этот дядька из Заславля — психопомб». «А я не согласился». «Точно», — вспомнил биохимик. «Что ж, тогда продолжим. Почему ты сомневаешься, что он проводник в мир мертвых?» «Я не сомневаюсь», — снова заметно оживился, возвращаясь к оставленной теме инженер. «Просто у меня сложилось такое впечатление. Я же много раз его видел, говорил с ним». «И что?» А то, что этот дед, в отличие от обычных людей, не оперирует только двумя понятиями «мир живых» и «мир мертвых». Он говорит «полный мир» или «весь мир», подразумевая, что миры мертвых и живых лишь малые части какого-то одного, полного мира. «Хорошо», — заключил Левков. «Ты упоминал, что он лечит». «Лечит», — согласился инженер, — «но не так, как бабушки-шептухи». Я ни разу не слышал от него молитв, хоть только за этот год привозил к нему человек 5-6. Я у него как-то спрашивал об этом. А он говорит, я никого не лечу, хлопча, только исправляю, ищу в полном миру тропы и следы людей, что пришли за исцелением. Там на этих тропах они, эти люди, еще здоровы. Я беру их суть и веду хворый живот обратно на тропы здорового человека». Задумчиво прогудел в нос Левков. «Как ты думаешь, что он имел в виду? Какие-то параллельные миры?» Велесов в ответ пожал плечами. «Он, наверное, и слов таких не знает», — ответил он. «Живет себе, да людям помогает. Он вообще мужик молчаливый. Как-то сказал, что молчание силы слову целящему много добавляет. Но со мной разговаривает. Я, кстати, его и об этом спрашивал. Так он ответил, что я де вопросы ему правильные задаю. Значит, хочу в жизни... А не, не так. Не в жизни, а хочу жизни учиться. Чтобы учить кого-то, говорить надо. Вот он со мной разговаривает. Ты знаешь, каково это с техническим образованием все это слышать? Мир прямо на глазах ломается. Могу себе представить, соглашаясь, кивнул Левков. Тоже имею подобный опыт. В институте учили одному, а на практике и в жизни все иначе. Странно, я вот заметил такую штуку. Подобные люди — это же, по сути, некий пережиток прошлого, верно? А объяснить могут практически все, даже какие-то современные вещи. Пусть с массой нестыковок, без привычной логики и вразрез с наукой, но могут же. Порой слушаешь и умом понимаешь, ненаучно, а сидишь и вникаешь. Наверное, на то и рассчитано, предположил Вересов. Таким образом заинтересовать слушателя, войти в доверие. Этим же потом можно воспользоваться. Посмотри, сколько шарлатанов развелось. Все вокруг лечат, биополя выправляют. Кстати, а что ты, биохимик, о работе с биополями думаешь? Я как раз над этим и работаю, признался Левков. Над проблемой формирования энергоформы. Это что-то сродни мыслеформам, догадался Игорь. Да, согласился Левков. Мысль – это тоже энергия. А слово – материализовавшаяся мысль. Люди, подобные твоему старику, лечат словом, а считай энергией, мыслью. Так это правда? – оживился Вересов. Такое возможно? А что ты скажешь об эффекте плацебо? Интересная штука получается. Выходит, мы сами способны себе все, что угодно внушить, а кто-то пользуется нашим невежеством. Приходится признать, что в какой-то степени это так, вздохнул Левков. Впрочем, как и то, что самовнушение следует считать самым сильным лекарством. О, биохимик, это же антинаучно. Что тут поделаешь, развел руками Левков. Наука не может стоять на месте, она должна развиваться. Ей противопоказаны формы, которые требуется навечно заполнять бетоном догматов и арматурой диссертаций. Знаешь, как закостенелые деятели прошлого стоят насмерть за баррикадами своих научных трудов. А наука от этого чахнет. Ей трудно искать иные пути для эволюции. Но если находятся энтузиасты, то даже такая сказочная штука, как религия, порой обретает вполне научную платформу. «Ух ты!» — с улыбкой оживился инженер. «Вам стал известен сорт и вид запретного плода?» «Нет», — спокойно восприняв эту колкость, ответил Левков. «Я говорю о тех же энергоформах, над узким вектором изучения которых я работаю. Вот смотри, Бог создал нас по своему образу и подобию, верно?» «Ну, так вот, теперь стало известно, что практически любой из нас, особенно те, кто имеет хорошо развитый мозг, легко способен фантазировать, может создавать некие мысленные образы и, более того, давать им энергетическое воплощение, почти жизнь. Соображаешь? То есть мы способны поступать как боги, создавать энергоформу, которая существует довольно долго. Более того, формируется и вполне свободно может далее самостоятельно деградировать, ну или развиваться. Она даже вполне может пережить своего создателя. «Слушай», — задумался Велесов, — «а ведь тот дядя Коля из Заславля тоже мне что-то об этом говорил. Это... как их? Лярвы?» Левков недовольно поморщился. «Да, лярвы тоже энергетические сущности, но это не то. Они простые биополевые паразиты, хотя и о них я не стал бы судить поверхностно. Энергоформы, о которых говорю я, и устроены, и организованы намного сложнее. То есть ты хочешь сказать, что наука и их уже изучает? Конечно, считай их существование уже доказанным. Одно признание подобного – это уже большой шаг вперед, но доказательств мало. Тут важно не отчаиваться и продолжать двигаться вперед. Мы пока только на пороге. не понимаем даже каких-то простых вещей, например, как градировать эти сущности. Оказалось, что этих тварей вокруг просто огромное количество. Это неудивительно, если, как я уже говорил, считать, что практически каждый из нас способен создавать их своей фантазией. Можешь представить себе этот рой? Жуть, Игорь. Любая наша эмоция способна определенным образом... Улавливаешь это слово? Образом. Так вот, любая наша эмоция способна определенным образом изменить свое или чужое биополе и подтолкнуть его, сформировать или даже родить новый сгусток энергии. А чтобы определить, лярва это или зародыш какой-то другой сущности, нужна градация. Сейчас, правда, до этого еще далеко, но одно то, что мы уже точно знаем, что человек, обладающий определенной творческой энергией, способен постоянно рождать эти и другие энергоформы, уже прорыв. Ведь большинство ученых, изучающих мозг, утверждают, что даже биополя на самом деле не существует. Но как мы можем говорить о том, чего нет? Раз говорим, то в той или иной степени оно все же есть, хотя бы как предположение. Исходя из этого, я берусь утверждать, что достаточно иметь сильную волю, широкое восприятие мира, и можно говорить определенно, почти все, что ты можешь себе представить или пожелать, тут же способно проявиться в энергомире, в том числе и лярвы. Интересно, а этот дядька из Заславля их описывал? Велесов пожал плечами. Он сказал, что они похожи на больших летучих мышей. Ну вот, не соглашаясь, увлеченно замотал головой Левков. Значит, то, что изучали мы, не лярвы. На наших приборах, как некий фон, проявлялись темные, бесформенные сгустки энергии. Но мы ведь только в начале пути, Игорь. Кстати, ты представить себе не можешь, сколько паразитов прилипает к биополю человека. И вот, несуразица. Уже в древней Ригведе и манускриптах шумеров деятельность различных энергоформ описана достаточно точно. А мы только-только подходим к тому, чтобы увидеть это и понять. Так что тебе, Игорь, очень повезло познакомиться с тем, кто на самом деле имеет дар видеть и понимать механизм существования и этих сущностей, и энергоформ болезней, и вообще проблем человека. Поэтому я и предположил, что он психопомп, проводник, понимаешь? В этот момент, уже второй раз за вечер, их насмерть перепугала внезапно открывшаяся дверь. На пороге стоял проводник. Что, черт возьми, здесь происходит? Хлопая ресницами, судорожно думал Велесов. Вспомнили о женщине, она появилась. Только-только Валера произнес проводник, вот и он. Деловито осмотрев купе, мужчина в форменной куртке принюхался и грозно сдвинул брови. Наверняка был слышен запах алкоголя, но стол был прибран, а лимон, колбасу и шоколад пассажирам кушать не воспрещалось. Казенный человек огладил волосы и, посмотрев на девушку, спросил, «Все в порядке?» Та, мило улыбнувшись, утвердительно кивнула. «Ну, если что, зовите», — сказал проводник и закрыл дверь. Что-то около двух минут в купе висела тишина. Вдруг Велесов хлопнул себя по лбу и выкрикнул. «Вспомнил! Вспомнил, как это называется!» «Что это?» — удивился Левков. «Я читал, Валера!» «Это, кстати, тоже очень интересная тема. Сейчас, погоди. Это... Майкл Талбот. Талбот, да. Книга «Голографическая вселенная». Класс. Понимаешь, нет? То, что мы сейчас с тобой увидели, называется синхронизация». «Синхронизация?» – переспросил Левков. «А я, кстати, слышал об этой книге, но пока еще не читал». «Что ты? Если бы не те доктора наук и профессоры, что выступают в поддержку этой теории, я бы сказал, что все это сказки». А так хочешь, не хочешь, а приходится смириться и верить. Читаешь и просто в пот бросает. Для меня, технаря, там не то слово «гимнастика для ума», это просто пир для него. «Как ты сказал?» – поинтересовался Левков, доставая смартфон и набирая что-то в приложении записной книжки. «Майкл Талбот» или «Талбот». «Книга «Голографическая вселенная». Валера, это просто бомба для тех, у кого мозги на месте». Теперь точно почитаю, — допечатывая текст, заверил биохимик. Ты не первый, кто о ней говоришь. Слушай, я вот все в голове держу про этого твоего знакомого в Заславле. Ты говорил, что он не просто знахарь? Да, не просто, — неопределенно ответил Велесов. На сумасшедшего дядя Коля вроде не похож. Да и на жулика тоже. Во всяком случае, он сам верит в то, о чем рассказывает. А можешь повторить для меня что-нибудь оригинальное из того, что он рассказывал? Как тут что-то выбрать, — замялся Велесов. Он говорил, что ходит и в миры живых, и в миры мертвых, но ответы на свои вопросы спрашивает только о сущности какого-то полного мира. «Слушай», — подался вперед Левков, — «понимаю, под пьяную лавочку, но ты можешь свозить меня к нему? Для себя, не для науки. Просто интересно». «Валер», — сморщился Велесов, — «я обещал ему, что никаких журналистов или профессоров возить не буду». «Да и пойми, я вижу тебя в первый раз, но давай так, не будем спешить. Номерами телефонов мы обменялись». Дядя Коля недавно какого-то умирающего от онкологии с того света вытаскивал. Говорил, что за душой больного пришлось далеко ходить. Чуть нашел ее и страшно вымотался. Просил полгода не приезжать. Еще 3 месяца надо ждать. В августе, сентябре...